человека. После электромагнитной эпопеи Фарадей был вынужден прекратить на несколько лет свою научную работу. Настолько была истощена его нервная система. Опыты, аналогичные фарадеевским, как уже говорилось, проводились во Франции и в Швейцарии. Профессор Женевской академии Колладон был искушенным экспериментатором. Он, например, произвел на Женевском озере точное измерение скорости звука в воде. Может быть, опасаясь сотрясения приборов, он, как и Фарадей, по возможности удалил гальванометр от остальной установки. Многие утверждали, что Колладон наблюдал те же мимолетные движения стрелки, что и Фарадей, но, ожидая более стабильного, продолжительного эффекта, не придал этим случайным всплескам должного значения. Действительно, мнение большинства ученых того времени сводилось к тому, что обратный эффект создания электричества из магнетизма должен, по-видимому, иметь столь же стационарный характер, как и прямой эффект образования магнетизма за счет электрического тока. Неожиданная мимолетность этого эффекта сбила с толку многих, в том числе Колладона. И эти многие поплатились за свою предубежденность. Фарадея тоже поначалу смущала мимолетность эффекта, но он больше доверял фактам, чем теориям, и в конце концов пришел к закону электромагнитной индукции. Этот закон казался тогда физикам ущербным, уродливым, странным, лишенным внутренней логики. Почему ток возбуждается только во время движения магнита или изменения тока в обмотке? Этого не понимал никто, даже сам Фарадей. Понял это через 17 лет 26-летний армейский хирург захолустного гарнизона в Потсдаме Герман Гельмгольц. В классической статье о сохранении силы он, формулируя свой закон сохранения энергии, впервые доказал, что электромагнитная индукция должна существовать именно в этом уродливом виде. Независимо к этому пришел и старший друг Максвелла Вильям Томпсон. Он тоже получил электромагнитную индукцию Фарадея из закона Ампера при учете закона сохранения энергии. Так мимолетная электромагнитная индукция приобрела права гражданства и была признана физиками. Но она никак не укладывалась в понятие и аналогии статьи Максвелла о фарадеевских силовых линиях. И это было серьезным недостатком статьи. Практически ее значение сводилось к иллюстрации того, что теории близко и дальнодействия представляют различные математические описания одних и тех же экспериментальных данных, что силовые линии Фарадея не противоречат здравому смыслу. И это все. Все, хотя это было уже очень много. Механическая модель для электрических явлений. Статья о фарадеевских силовых линиях требовала продолжения. Электрогидравлические аналогии дали многое. С их помощью удалось записать полезные дифференциальные уравнения, но не все отражали электрогидравлические аналогии. Никак не укладывался в их рамки важнейший закон электромагнитной индукции. Как можно наглядно представить себе то, что при изменении магнитного поля возникает поле электрическое? Нужно было придумать новый, облегчающий понимание процесса, вспомогательный механизм, отражающий одновременные поступательные движения токов и вращательно-вихревой характер магнитного поля. И то, что придумал для замены Максвелл, поражало. Поражало грубой механичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Новая модель была вызывающе одиозной, но работоспособной. Она давала механическую модель явления электромагнитной индукции и электротонического состояния Фарадея, состояние, которое нельзя было обнаружить ни одним из известных способов, пока оно оставалось неизменным. По современной терминологии понятие электротонический.